мефитон или другой препарат, восстанавливающий протромбин. Дэйв буквально исходил желанием помочь. Сэм, очевидно, тоже. Вероятно, он разобрал слова Дэйва, так как, когда я снова поднес трубку к уху, то услышал его крик, несомненно, адресованный подчиненным в соседней комнате. Точнее, последние слова. «Код 3! Быстро!» Код 3 означал езду с сиреной и красной лампой. Это придало мне уверенности. «Шелл, я здесь!» Кэссиди слегка наклонился вперед, опираясь ладонями на стол. Очевидно, он просто принял более удобное положение, так как некоторое время оставался абсолютно неподвижен. Поэтому я продолжил. «Если услышишь еще один выстрел, значит, я почувствовал, что теряю сознание, и пристрелил Дэйва Кэссиди, дабы он не убежал, когда я свалюсь в обморок». Мне казалось, что Кэссиди не в состоянии побледнеть еще больше, однако он умудрился это проделать. «Как ты себя чувствуешь?» — осведомился Сэмпсон. «Прекрати свои шуточки и говори прямо. Я все еще стою на ногах. Но, возможно, немного кровоточу где-то внутри». Я оборвал фразу, так как снова почувствовал острую боль в правой стороне живота, прихватывающую меня каждую пару минут. На другом конце провода воцарилась мертвая тишина. Очевидно, Сэм прикрыл микрофон своей лапой. Потом он заговорил опять. «Ты в административном здании компании?» «Да». «Кто там еще?» «Кэссиди и Эд Леффлер. Леффлер — единственный мертвец. Пока». «Между прочим, Кэссиди пытался организовать убийство Реджины Уинсом, девушки, которую прошлой ночью царапнула пуля возле церкви. Он также забрал трупы Стрэнга и монаха из дома на 58-й улице в Уайлтоне». Я сделал паузу. «Это все, Сэм. Я намерен сосредоточиться на моем пленнике. Сообщи о Кэссиди Эммануэлю Бруно, ладно?» «Хорошо. Держись, я немедленно высылаю врача». «А не мог бы ты...» — боль стиснула меня снова, но я закончил фразу. «Заменить его медсестрой помоложе». Сэм с таким грохотом опустил трубку на рычаг, что у меня едва не лопнула барабанная перепонка. Когда я положил трубку, Дэйв посмотрел на меня и спокойно сказал: «Вы знали, что я забрал эти трупы?» «Это могли сделать только вы. Когда я подумал об этом, я вас, некоторые вещи, которым я не уделял достаточного внимания, предстали в ином свете. Например...» «Ой, я устал, Дэйв. Вы в самом деле хотите это знать?» «Да. Вероятно, я сделал...» «Да, я хотел бы это знать. Ну, прежде всего, когда вы прошлой ночью, забрав вашу машину, спускались на Хевенли Лейн, то повернули направо, к Уайлтону, прежде чем вернуться к моему Кадиллаку. Выходит, вы это заметили?» «Конечно, заметил. Но это ничего для меня не означало, пока я не заехал к вам. Мне только сегодня стало ясно, что это соответствовало вашему желанию поскорее убраться из дома, где лежали трупы. Причина была не в том, что ваши с доком машины были припаркованы на церковной стоянке, а в том, что в начале 12-го ваши громилы должны были застрелить Реджину Уинсом возле церкви, и вы не хотели, чтобы мы с Бруно болтались рядом, когда это произойдет». Я поднял стул, опрокинутый Эдом Леффлером при падении, и сел на него лицом к Кэссиди. Боль в ногах стала постоянной. «Ну, вы подъехали к моему Кадиллаку на Филберт-стрит», — продолжал я. «Мы поболтали несколько секунд, а потом док и я уехали. Я не обратил внимания, куда вы повернули и последовали ли вы за нами, но, разумеется, вы этого не сделали. К тому времени вы уже знали, что я звонил в полицию, поэтому поехали прямиком в Уайлтон к дому на 58-й улице. Очевидно, впоследствии вы связались с вашими двумя громилами, но убрать трупы монаха и Стрэнга могли только вы сами. Ваши парни этого не делали, они были заняты по меньшей мере до 11:16, когда стреляли в девушку. У вас было минут 5-6, чтобы добраться туда и проделать всю работу, так что вы, должно быть, очень торопились». «Торопился, но, по-видимому, недостаточно. В итоге я сделал несколько ошибок, в том числе одну большую». «Какую?» «Я смотрел на еще недавно кипящего энергии, а теперь съежившегося и казавшегося таким же усталым, как я, Дэйва Кэссиди, и думал о том, чего он добился. Ареста, суда, приговора, потери надежного и прибыльного бизнеса, долгих, быть может, бесконечных лет за высокими стенами и крепкими решетками вместе с другими неудачниками. Вы пытались получить многое, не отдавая ничего», — ответил я. Сэмпсон нажал на все кнопки. Вместо машины скорой помощи за мной прилетел полицейский вертолет, с шумом приземлившийся футах в 20 от задней двери дома, где находились мы с Дэйвом. детективы из отдела убийств позаботились о Дэйве, а врач, симпатичный, опытный, доброжелательный доктор медицины, между прочим, лояльный член АМА, позаботился обо мне. Доктор печально посмотрел на меня, качая головой, и на момент я подумал, не из похоронного ли он бюро. Но потом он приготовился делать мне укол пониже спины, а так как к тому времени я надел штаны Эда Леффлера, то был вынужден снять и их, по крайней мере, спустить, как будто я был обречен.